позе 69. Валера продолжал смотреть на меня, но я с горечью думала о том, что мне не нужен Валера, не нужен кто-то другой. Мне нужен только Влад и его любовь. Валера, ты мне тоже нравишься, но я пока не готов обещать тебе что-либо. У нас как-то все слишком быстро. Мне нужно будет время. Я это выпалил прежде, чем успел сообразить. По его изумленному лицу я понял, что он обескуражен. Черт, да я сам был в шоке от самого себя. «Скажи честно, у тебя есть кто-то?» — внезапно спросил он. «Если скажу правду, ты не будешь злиться?» «Не буду. Мне нужна правда. Есть. Но я планирую разорвать отношения. Он женат и изменяет мне». «Обещай, что ты решишь вопрос в ближайшее время», — потребовал Валера. Я не сразу ответил, слегка начав тормозить. «Обещаю». «А теперь мы можем заняться любовью», — засмеялся он. Я облегченно вздохнул. «На самом деле, ну нашел, когда выяснять отношения. Самый ответственный момент. Двигайся. Я хочу, чтобы мы отсасывали друг другу одновременно». Мы лежали в позе 69, и я ласкал языком его гениталии. Мой язык гулял без преград, то играя с головкой, то с яичками, а иногда пробегаясь по сморщенному колечку анального отверстия. Каждый раз, когда я касался кончиком языка шоколадной дырочки, Валера протяжно стонал. Я просто умирал от наслаждения, слушая его стоны. Мой новый друг шептал мне комплименты, а я в этот момент думал о том, что будет, если я не расстанусь с Владом. Парень ведь всерьез рассчитывает, что я буду встречаться с ним. Из-за переживаний я никак не мог нормально сосредоточиться и получать удовольствие, а также не мог осторожно ласкать Валеру. Когда я засасывал член, я чувствовал пульсирующую венку под своим языком. Вылизывая парня снова и снова, я представлял, как он входит в меня сзади. Валера тем временем обхватил руками мою талию, тем самым возвращая меня в реальность. Его член уже совершил последний толчок у меня во рту, а потом запульсировал, готовясь выплеснуть любовное семя. Мои пальцы интенсивно ласкали его яички, и я с наслаждением изучал новые для меня гениталии. Член Валеры был абсолютно другой. Между головкой и стволом почти не было зазора. Я даже не думал, что бывают такие члены. Этот зазор ощущался языком, но не пальцами. «Погоди, остановись», — взволнованно сказал он. «Не хочу быстро кончить. Сбавь обороты». Он снова присосался к моему члену, но ласкал таким образом, что я бы тоже не успел кончить. Валера то засасывал, то отпускал меня. А потом я почувствовал, как в мою плоть снова входит его палец. По телу протянулось невероятное наслаждение. Понимая, что мне мало этого, я начал двигать тазом вверх и вниз, заставляя палец проникать глубже и резче. «Тебе нравится, как я тебя ласкаю?» — спросил Валера. «Если что-то не нравится, то ты говори, не стесняйся». Он выглядел взволнованно. Видимо, боялся меня вспугнуть, потому что его резкость стала внезапно умеренной, словно парень пытался контролировать себя изо всех сил. И, наверное, зря. Я и сам горел от желания почувствовать весь его темперамент. Валера умело орудовал своими руками, играя на моем теле, словно на пианино. А когда он ласкал мой член ртом, я просто умирал от наслаждения. «Адам, я хочу, чтобы ты запомнил этот день». «Я запомню», — прошептал я, зарываясь носом в его пах и постанывая от возбуждения. А в мыслях роились яркие сцены о том, как я ему отсасываю прямо в универе. «Я хочу тебя», — прошептал он. Он повернул меня на живот и навалился сзади. Почувствовав каменный член своими ягодицами, я задрожал от предвкушения и плавными движениями бедер заерзал, дразня парня. «Хочешь меня?» — взволнованно спросил Валера. «Очень». Учащенное дыхание парня давало знать, что он возбужден до невероятности. Валера быстро раздвинул мои ягодицы и начал плевать в дырочку. Для меня это было так странно, Влад никогда не делал так, и я даже не знал, как реагировать. Парень долго плевал, мне казалось, что он хочет наполнить меня своей слюной. А затем он навалился снова. Он надавил головкой члена на вход в анус. Ощущение было необыкновенное. Кажется, мой зад привык к члену Влада, к его форме. А принимать новый для меня член было очень волнительно. «Готов?» – спросил Валера. «Ты, главное, не переживай и не зажимайся». И сразу качнулся вперед, надавив на вход в анал. Член начал медленно вползать в меня. Валера рукой надавил и протолкнул свой агрегат в кишку. Я сперва почувствовал небольшую боль и дернулся. Из горла вырвался вскрик. Пришлось сжать в кулак подушку. Ствол Валеры медленно входил внутрь все глубже и, казалось, разрывал там стенки кишечника. «Прости, я думал, ты уже достаточно разработан. У тебя вход эластичный, но туговатый пока», – прошептал Валера. «Сейчас станет легче. Потерпи немного». «У меня очень давно не было секса уже», – простонал я, дрожа от легкой боли и ощущения наполненности. «Мне так давно не хватало этой удивительной эйфории, когда член скользит по простате. Я ощущал, как наши тела слились в единое целое. Я глубоко задышал, когда Валера начал двигать внутри свой поршень, смешивая вместе боль, возбуждение и наслаждение. В голове всплыл образ Влада, который говорил, что моя любовь завязана только на сексе. Черт, может быть, он прав. Я сейчас ощущаю именно то самое к Валере. Мне хочется кричать, что я его люблю. Да ну нафиг, бред. Он ведь мне нравился до того, как мы начали заниматься любовью. Сознание, взбудораженное началом проникновения, уверенно возвращалось на место. Валера постепенно ускорялся. Стало казаться, что с каждым толчком вперед я двигался по поверхности кровати. Настолько мощные были удары здоровенного ствола. Шлепки его бедер по моей заднице дополнялись издаваемыми стонами. Все мое тело покрылось бисерками пота. В момент, когда движением члена уже ничего не противилось, и он входил и выходил, не принося мне дискомфорта, свободно и размашисто, я почувствовал нечто странное. Это удивительное скольжение внутри прямой кишки было настолько возбуждающим. Головка скользила и задевала простату, а я просто млел от невыносимого ощущения кайфа. Я ощущал, что мне не хватает дополнительной стимуляции пениса, чтобы кончить. Но парень не спешил ласкать меня. В итоге я не выдержал и начал сам ласкать свой член. В совокупности со скользящим моей прямой кишке членом Валеры я почувствовал, как все мое тело сжимается в предвкушении.